Теперь они были почти наедине, ибо угрозы Алана Маколия разогнали людей его клана, а все прочие устремились к озеру, сея ужас и смятение на своем пути и оставляя позади только убитых и умирающих. Искушение было слишком велико для мстительной натуры Мак-Ифа. «Моя смерть от твоей руки, по локоть обогренной кровью моих родичей», — произнес он, отвечая на угрозу Алана не менее угрожающим тоном, — «не более вероятно, чем твоя гибель от моей руки». И в ту же минуту он нанес Алану удар столь молниеносно, что тот едва успел подставить свой щит. «Негодяй!» — воскликнул Алан. «Что это значит?» «Я Ранальд, сын Тумана», — отвечал мнимый островитянин, нанося Алану второй удар, и между ними завязалась отчаянная борьба. Но, видимо, Алану на роду было написано карать сынов этого дикого племени в отмщении за страдания своей матери, ибо исход этой схватки был такой же, как и всех предыдущих. После нескольких яростных ударов с той и другой стороны Ранальд Мак-Иф упал, тяжело раненый, в голову, и Маколий, наступив ему на грудь ногой, намеревался пронзить его палашом, как вдруг кто-то сильным толчком отвел клинок смертоносного оружия. Это сделал никто иной, как Дальгетти, который, будучи оглушен падением и придавлен мертвым телом своего коня, только сейчас высвободил из-под него свои ноги и окончательно пришел в себя. «Уберите прочь оружие», — сказал он Алану, — «и не трогайте этого человека, ибо он состоит на службе у его светлости маркиза Монтроза, и здесь я отвечаю за его безопасность. И должен вам сказать, что по военным законам ни один честный воин не имеет права во время сражения сводить свои личные счеты. В разгар войны, а тем более в разгар сражения». «Глупец», — сказал Алан, — «поди прочь и не дерзай становиться между тигром и его добычей». Но вместо того, чтобы повиноваться, Дальгетти перешагнул через простертого на земле Мак-Ифа и дал понять Алану, что если тот называет себя тигром, то ему придется иметь дело со львом. Этого было вполне достаточно, чтобы вся ярость воинственного ясновидца обрушилась на того, кто помешал ему утолить свою жажду мщения, и между обоими противниками завязалась жестокая драка. Схватка между Аланом и Ранальдом прошла незамеченной, ибо личность последнего была мало известна среди солдат Монтроза. Но поединок между Аланом и Дальгетти, которых все хорошо знали, привлек всеобщее внимание и, к счастью, и самого Монтроза, который прибыл сюда, чтобы собрать свою конницу и продолжать преследование неприятеля на берегах озера Лох-Ил. Понимая, к каким роковым последствиям могут привести размолвки среди воинов его небольшой армии, он подскакал к месту происшествия и, увидев поверженного Мак-Ифа, над которым стоял Дальгетти, пытаясь защитить его от Алана, Монтроз мгновенно догадался о причине ссоры и тотчас же нашел средство прекратить ее. «Стыдитесь», — сказал он, — «виданное ли дело, чтобы благородные воины ссорились между собой на поле победоносного сражения? Да вы с ума сошли! Или, может, опьянели от славы, которую вы оба стяжали сегодня?» «Это не моя вина, ваша светлость», — отвечал Дальгетти. «Во всех европейских армиях я был известен как бонус социус, бон камарадо, верный союзник, хороший товарищ, но тот, кто тронет человека, за жизнь которого я отвечаю...» «А тот, — заговорил Алан, перебивая майора, — кто дерзнет помешать моему справедливому мщению...» «Стыдитесь, джентльмены, — повторил Монтроз, — у меня для вас обоих найдутся дела поважнее, нежели любая личная ссора, которую вы можете разрешить между собой в другое, более подходящее время. Майор Дальгетти, извольте преклонить колено». «Колено?» — воскликнул Дальгетти. «Я еще никогда не слышал такой команды. Разве только с церковной кафедры. Впрочем, в шведских войсках первые ряды действительно становятся на одно колено, но лишь тогда, когда полк бывает построен в 6 рядов. «Тем не менее», — повторил Монтрос, — «именем короля Карла и его наместника приказываю вам преклонить колено».